Глава третья. Три пары глаз сосредоточенно сопровождали одинокую муху. Насекомое легкомысленно кружило над широким блюдцем с фруктами и не торопилось делать выбор. «Дима, не жульничай!» В левый бок впился острый локоть. «Вот уж вранье и поклеп!» Возмутился я, продолжая гипнотизировать глупое создание. «Красное яблоко, выбери красное яблоко!» «Тихо вы!» — шикнула Юка. «Оно определилось!» Муха присела на самый край блюдца и деловито потирала лапками, всем своим видом показывая, что выбор делать не торопится. Разочарованный вздох одновременно вырвался у троих. «Она ближе к апельсину, я выиграла!» Ай гордо задрала носик. «Не считается!» — категорически отреагировал я. Ставки были как никогда велики, и уступать эту битву я не собирался. «Поддерживаю Диму, надо согнать насекомое и повторить». Юка потянулась было за сложенной газеткой, но тут наконец-то произошло то, ради чего мы сидели уже третий час в приемной Кавати Корп. «Кавати Дона готов вас принять». Миловидная секретарша уважительно поклонилась Юка и двинулась обратно, мягко покачивая бедрами. «Ты куда это смотришь?» Очередной удар локтем оторвал меня от оценки деловых качеств помощницы сенсея. «В очаровательные глаза цвета лазурного моря», — не растерялся я и сразу перешел в атаку. «Как считаешь, у них с твоим дедом что-то есть?» «Дед не такой», — смущенно отвернулась Ай. «Вполне нормальный мужчина, в расцвете сил», — на полном серьезе продолжил. «Представь, будет у тебя маленький дядя или тетя, а еще молодая бабушка. Разве не прекрасно?» «Не будет у меня тети или дяди». Настроение девушки сменилось на печальное. «Прости за бестактность, но возможно ли узнать?» «Если, конечно, это не личная тайна». Слегка прикоснулся к плечу девушки и чуть склонился над ней. «Да какая тайна?» — вздохнула подруга. «Ребенок дедушки будет наследником рода. Деду 70 лет, он не вечный, поэтому его сына или дочь будет воспитывать молодая жена вместе с чужим родом. Наших мам к воспитанию даже не допустят, а значит, мы станем чужими в своем же роду. Потом нас с Юка выдадут замуж в хорошие семьи, и от рода Кавати останется только название». «А как же друзья Макото-сана? Можно ведь подобрать ему новую жену у союзников?» Слова Айтян слегка сбили с толку. «Вот же родовая Санта-Барбара». «Они друзья деда, они наши». Девушка взяла себя в руки, выпрямилась и уверенно посмотрела перед собой. «Дедушка не станет рисковать нашими судьбами. Мы унаследуем фамилию Кавати и сделаем все для восстановления славы рода». «Так вас же все равно выдадут замуж», — удивился я. «Род все равно пресечется, если Макото-сан не получит наследника». «Можно взять жениха в род», — чему-то улыбнулась Ай. «Он возьмет нашу фамилию, как и дети». «Разумно», — я почесал голову. «Мне вот тоже род надо восстанавливать. Я последний остался». «Кавати — герцогский титул, если по-вашему», — не впопад заметила Ай и принялась теребить край рукава. «Солидно», — кивнул, чтобы не молчать. «Это она сейчас к чему?» «А графы на ступень меньше герцогов». Еще одно очевидное заявление. «Смотря какие графы», — недовольно проворчал я. «У нас земли и денег больше, чем у всех остальных родов клана». «Было». Под конец голос дал осечку. «Прости». Прохладная ладошка легла на руку. «Ничего». Накрыл второй рукой ее и на пару минут замер в молчании. «Я отомщу». Выдавил непослушными губами. «Не надо». Встревоженный взмах ресниц и взгляд снизу вверх. «Месть принесет только боль и не вернет погибших». «Ты права, малышка». Легко согласился я, укоряя себя за слабость. «Им не следует знать». «Вот и хорошо». Теплая улыбка согрела сердце. «Кстати, муха выбрала апельсин». Девушка забрала у меня свою ладошку, чтобы победно вскинуть руки. «Мы идем в кино». «Вот же, а! Ну что мешало этому насекомому выбрать яблоко? Теперь придется разгребать съемную квартиру самому. Не то чтобы там было сильно грязно, но долгое время без использования наложило свой след, а именно толстенный слой пыли абсолютно на всем. А еще надо полностью сменить белье, скатерти и шторы, выкинуть старую технику, провести ремонт и еще просто море дел, выполнять которые не столь трудно, сколько скучно в одиночку. Моего терпения хватило только на спальню. Ай загадала апельсин и поход в кино. Юка — солидных размеров ананас и поход в аквапарк. Душою я был согласен и на ее вариант, потому вообще согласился на спор. Шансы успеха меня устраивали. Легкий хлопок двери обозначил появление Юка. Девушка имела вид глубоко задумчивый и немного растерянный, а еще она чуть было не прошла мимо нас. «Юка!» — встряхнула ее за плечо Ай. «Зачем нас звал дедушка?» «Вот он, главный вопрос этого дня. Зачем сенсей пригласил нас к себе в офис, да еще заставил прождать в приемной 3 часа? Мы, правда, опоздали на 10 минут к указанному времени, так что вполне возможно сами виноваты такому уроку пунктуальности». «А? Что?» Юка отреагировала непонимающим видом и стандартной реакцией на неожиданность. «Юка, прекрати!» Я прикрыл доспехом духа себя и откинутую к стене Ай. Фрукты, как и сам столик, вместе с блюдами мелким крошевом украсили пол холла. «Простите». Подруга отключила боевую технику и виновато шаркнула ногой. «Мне надо идти». Развернулась к выходу и продолжила путь. «Что это сейчас было?» Защитная техника была отключена вслед за уходом Фурии. Ладно, хоть никто не пострадал. Могла чем убойным врезать. А от родного человека как-то не ждешь подобных неожиданностей. Ай потешно помотала головой и тут же достала зеркальце. Иные повадки неистребимы. Убедилась, что наряд вместе с прической уцелел, и только потом прокомментировала. «Кто бы знал?» И с опаской посмотрела в сторону двери в кабинет. Дверь, словно загипнотизированная, открылась и пропустила секретаря. «Макото Дона ждет!» Еще один поклон и равнодушный взгляд на погром в коридоре. Всяко не ей убираться. «Удачи!» — тихо шепнул я Ай. Подруга неуверенно кивнула и проследовала за служащей. Медленно тянулись минуты, будто бы время отключилось, узнав о моем одиночестве. Мол, никто не видит, можно полениться. Я внутренне прикинул варианты расстройства Юка. Неужели аукнулось вчерашнее видео? Вряд ли. Иначе бы разговор состоялся сразу, по горячим следам. Тогда что? Неопределенность выматывала нервы. Наконец показалась Ай, что удивительно, практически в том же состоянии, что и ее сестра. Я на всякий случай поднял защитную технику и только потом окликнул. «Что?» Еще один задумчивый взгляд. «А, ерунда, тебя не касается». И ушла. Я даже обиделся самую малость. Правда, не совсем понял на что, то ли на отношения, то ли на последнюю фразу. «Кавати Дона просит вас подождать», — осаживает меня холодный голос. А я уж было поднялся навстречу. Часы тем временем отсчитали 4-й час пребывания на последнем этаже высотного здания. Холл был без окон, так что насладиться панорамным видом столицы не получалось. Неудивительно. Помещение явно строилось как защитный рубеж против врагов. Двери открывались с трудом, явно скрывая под деревянными панелями толстую сталь. Некоторые фальшпанели в потолке выдавали местоположение падающих решеток. Местоположение огневых точек определить не удалось. Или опыта маловато, или их тут просто куча. Веселое местечко. «Можете пройти». «Ну, наконец-то!» «Добрый день, Хакамада!» — улыбнулся дед. «И правда, надо привыкать к новому имени. Рад приветствовать вас, Кавати Дона!» Глубокий поклон, как между аристой и простолюдином. Замираю у порога фигурой покорности. Поиграем по его правилам, мне нетрудно. «Скажите мне, Хакамада Итира, что является главной добродетелью любого гражданина нашей великой страны?» Лицо старика застыло равнодушной маской, глаза слегка сощурены. «Не угадаешь, что он там задумал?» «Пунктуальность?» — решился я. «Но не зря же он мариновал нас столько часов. Все девочки с их сборами, отдуваться мне». «Трудолюбие!» — мягко поправил сенсей. «Вы уже решили, где будете работать?» «Нет». Ответ сбил с толку. «Весьма печально», — покачал головой дед. «И на что вы собираетесь жить, позвольте узнать?» «Я найду достойную работу». Очередной поклон с моей стороны. Теперь понятна растерянность девушек, если дед вел с ними такой же разговор. «Будем верить, это не займет много времени», — кивнул сенсей. «Я слышал, у вас есть нечто, что вам не принадлежит. Готов взять на хранение». «О чем это он?» «Простите?» — не скрывая удивления. «Некий Березин улетел вчера в Америку. Будет странно, если сегодня или потом он снимет деньги в Токио», — намекнул Макото-сан. 4 пластиковых прямоугольника легли на стол деду. «О-хо-хо, хорошо, хоть я не особо люблю платить с карты и предпочитаю кэш. В кошельке остается прилично, на пару месяцев хватит. Квартиру тоже удачно снял, а вот что делать потом? Действительно, без работы никак». «Не задерживаю». Карты моментально исчезли со стола. Макото развернулся к окну, завершая встречу. «До свидания, Кавати-дона. Последний поклон на сегодня». «Вот это поворот. Наверняка я выглядел так же, как и девочки. Растерянность и груз мысли о будущем. Интересно, старик забрал карточки у внучек? Если так, то они на мели. Наличные, в отличие от меня, они не уважали. Стоит уточнить лично». Юка ответила через 6 гудков. «Не могу говорить, я на работе». И повесила трубку. Вот она, скорость. Впрочем, у ее матери свое предприятие в составе родовой корпорации, как и у мамы Айтян. Наверняка устроились перенимать опыт и прочие полезные вещи. Бездельничать им точно не дадут. Мне же предстояло устраиваться самому. Можно было бы развернуться и попросить старика, наверняка найдется работа для неплохого системщика, но гордость оказалась сильнее. В конце концов, я молод, здоров, силушкой не обижен. Так неужели не найду себе достойное место? За несколько часов выяснилось, что рядовой японец 16 лет, со средним образованием, без профессии, без стажа, при совмещении с занятиями, может рассчитывать на вполне нормальную сумму. Не супер, конечно, но кое-как жить можно. А, нет, это в йенах. Если в рублях, то сумма в 10 раз меньше. Все очень плохо. Создать свою фирму по экспресс-доставке людей через пробки? Так это не Россия. До аэропортов идет скоростной монорельс со всех точек города. Да и японцы как-то не привыкли опаздывать. Но как вариант, стоит учесть. Еще можно пойти вышибалой в ночной клуб по поддельным документам, а высыпаться на занятиях. И вылететь с позором на годовых экзаменах. Угу. Трель звонка вернула меня из круговорота мрачных мыслей в реальный мир. «Мистер, зачем ты носишь такую кучу денег, есть же карточка, слушает», — бодро ответил я на звонок Ай. В трубку возмущенно задышали. «Как дела?» — нейтрально спросила девушка. «Так себе, если честно», — откровенно ответил. «Ищу работу». «Нашел что-нибудь?» — заинтересовалась подруга. «Увы, там, где не надо ничего делать за хорошие деньги, требуют 2 диплома бакалавра и стаж в 30 лет», — вздохнул я. «Так что разрываюсь между должностью мерчендайзера и копирайтера». «Солидно звучит», — улыбнулись на том конце провода. «Угу. Первый должен раздавать листовки возле метро, а второй — писать 30 статей в день о пользе огуречных масок». «А нас с Юка заместителями директоров подразделений», — печально произнесла Ай. «Какая трагедия». «Ты не представляешь, какая это ответственность и куча работы», — поучительно отреагировала подруга. «Я Юка еле вытащила с работы, а сейчас уже 20 часов». «Бедняги. Ну хоть миску риса в месяц вам пообещали?» «Не хидничай», — мило пробурчала Ай. «Работы действительно море. И вообще, не сбивай меня с мысли. С тебя кино. Ты проиграл. А раз такой богатый, билеты купишь на всех». «Так может, завтра?» — предложил, глядя на часы. «Не-не-не. Я уже с Юка договорилась. Никаких отговорок. Жду звонка». Положила трубку. Газета с объявлениями отправилась на пол. Сайт поиска соискателей сменился афишей любимого кинотеатра. Так, что тут у нас? На выбор. Боевик про огромных человекоподобных роботов, бьющих морду не менее огромным чудовищем. И индийский фильм про любовь, семью, танцы коварного Раджу и еще танцы. Казалось бы, выбор очевиден, если не смотреть на свободные места. На шедевр Голливуда предлагались крайние сбоку или два места по центру и третье через ряд. Что поделать, премьерные дни. Индийский конкурент порадовал полупустым залом и свободными диванами, козырем, за который мы и любим это заведение. Обычно на диване еле умещаются двое, тут же вполне можно было присесть крупной компанией или вольготно развалиться в обычном нашем стиле. Да и билеты откровенно дешевле, что с сегодняшнего дня немаловажно. Решено. Тем более вечерние часы, романтика полумрака, пустой зал, фильм про любовь. Девочкам должно понравиться. «Это что за ерунда?» — равнодушно спросила Ай через 5 минут просмотра. Юка никак не реагировала на происходящее на экране, сконцентрировав все внимание на сообщениях в рабочем телефоне. «Отличный фильм. Номер 1 в Индии», — бодро ответил я. «Про любовь». «А почему главный герой просто не пристрелит Раджу?» — поинтересовалась Ай еще через 10 минут. «Потому что Раджа — виртуоз». Мой ответ вызвал неподдельный интерес. «Тогда почему он еще не убил героя?» Очередной логичный вопрос. «Потому что герой тоже виртуоз», — шепнул я в ответ. На экране злой Раджа на полном ходу выстрелил в пол и взлетел на джипе в воздух. «Вау!» — первый восторженный комментарий. «А Раджа-то стрелок-виртуоз! Хана герою!» — похлопала в ладошки Ай. «Ты болеешь за Раджу?» — девушка умеет удивлять. «Конечно!» — возмутилась девушка. «Героиня пошла против слова отца, а герой против вассальной присяги». «А как же любовь?» «Они убьют Раджу, область останется без владыки и погрязнет в междоусобице за власть». Терпеливо, как несмышленышу, объясняла Ай. «Погибнут тысячи невинных, которые тоже могли бы любить». «Тогда да, тут не поспоришь», — я поспешил согласиться. «Почему они постоянно танцуют?» Ай нетерпеливо заерзала на диванчике. Раджа все никак не убивал героя. Вместо этого главный герой танцевал и пел с героиней. «Так обозначают в индийских фильмах чувства, например, любовь». «Почему он просто не скажет ей, что любит?» Девушка вопросительно подняла бровь. «Потому что боится отрицательного ответа, наверное». Я тоже задумался. «Был бы уверен в ответе, может, и спросил прямо». «Димкун, а ты нас любишь?» — прижалась плечиком Ай. Взгляд красавицы лучился смехом. «Я отлично танцую. Показать?» — буркнул я. «Трудоголик, долго ты будешь мучить телефон?» Я переключил внимание на Юка и попытался прикрыть ладонью экран. «Кыш!» — зашипела Юка и попыталась укусить мою руку. «Может, мы чем-то можем помочь?» — я погладил девушку по голове, успокаивая. «Беспроигрышный вариант. Давно замечено. Вернее, подглядел у ее мамы». «Проблемы в первый же день», — немного успокоилась Юка. «Только назначили, а уже ЧП. Мама расстроится». «А точнее, может, кому ноги сломать?» — заботливо уточнила Ай. «Там уже все сломалось», — грустно улыбнулась Юка. «Магнитный кран вышел из строя. Ремонтники занимаются, но простой транзитного склада уже несколько часов. Придется платить неустойку, если не восстановят к утру. А я кино с вами смотрю». «Так ты умеешь чинить краны?» — наигранно удивился я. «Нет», — повесила голову красавица. «Я там вообще не нужна, хоть и знаю там все. Все смотрят, как на малолетку бесполезную. Прикрываюсь, что передаю мамины приказы. Или через смски, как сейчас. Звонить бесполезно. Мамин голос все знают». «Сколько времени пройдет, пока работники станут воспринимать ее в качестве начальника, а не забывать через минуту? Не бить же их, действительно, доказывая право распоряжаться. Маму тоже звать каждый раз. Бредово». «А груз тяжелый?» — осторожно уточнил я, внутренне прикидывая свои возможности. 20-тонные контейнеры, металлические. Разгружаем корабли на склад, со склада на железнодорожную платформу. Схему логистики сама составила». В голос добавилась кроха гордости. «Мама похвалила». «Так, может, я вместо крана поработаю?» — подмигнул грустной девушке. «Дима, это 20 000 килограмм!» — терпеливо пояснила Юка. «В 300 раз тяжелее тебя!» «И много платят за смену!» — проигнорировал возражение. «Тебя просто расплющит!» — возмутилась подруга, но все-таки плюс уже был. Маска грусти сменилась легким румянцем, а на лицо вернулась улыбка, пока еще не уверенная. «Ты недооцениваешь мою мощь!» Важно заметил я и наткнулся на скептический взгляд девушек. И потребность в деньгах. «Предлагаю спор». Азартно включилась Айтян в наш диалог. «Если у Димы ничего не получится, то с него желание». И подмигнула сестре. «А если получится, вы поможете мне с уборкой съемной квартиры», благодушно ответил, втайне ликуя. «Все-таки уборка не сильно приятное дело». «Принимается», провозгласила Ай на весь зал, даже не поинтересовавшись фактом появления у меня нового жилья. Подозрительно это все. В зале возмущенно зашикали. Шел очередной танец о любви и коварном Радже. «Тогда идем, что тут досматривать?» Ай махнула рукой в сторону. «Все равно Раджа победит». «Ага». Не стал я спорить и двинулся на выход из зала. Транзитный склад поражал масштабами. Невольно чувствовал себя муравьем на фоне громад красных, синих, белых металлических бандур, уложенных друг на друга. Сверху били десятки прожекторов, превращая наступившую ночь в синтетический день. Вокруг на бешеной скорости проносились погрузчики, но если двигаться вдоль размеченного белым коридора, можно было не остерегаться быть сбитым. На голове неудобно сидела каска, дали на входе вместе с форменной одеждой. Не знаю, как может спасти каска от упавшего сверху контейнера. Проще защиту на основе бахира поднять, но правило есть правило. Неприятно взвыла сирена. Сигнал — покинуть помещение. Уставшие люди вереницы покидали зал, равнодушно окидывая меня с Ай взглядами. Раз стоим, значит, так надо. Я молодым, по японским меркам, не выглядел, рост был значительно выше среднего, а насчет Ай можно было решить, что она в сопровождении взрослого, то есть меня. Большого труда стоило убедить Юка выгнать всех из ангара. Согласилась после тяжком поднятых контейнеров, стоящих друг на друге. Девушка впечатлилась и убежала давать распоряжение. Даже Ай не сильно расстроилась из-за проигранного спора, сомневаясь, что она о нем вообще вспомнила. Целое море удивления и восхищения было в ее взгляде, а еще некая решимость. К счастью, с корабля уже все успели забрать перед выходом из строя крана и даже частично поместили на платформы. Ремонтная бригада также покидала нас. Восстановление работы было невозможно без замены сгоревшего узла на новый, который еще предстояло купить завтра с утра. Продавец ночью склад открывать отказался, тем более без оплаты и подтверждающих документов. Остался сам крановщик. Взрослый мужик лет под 40. Человек явно волновался, вкладывал в рот незажженную сигарету, жевал фильтр, пока не портил его окончательно, и вкладывал новую с таким же результатом. Мужчина пока не понимал, зачем его оставили после работы, и наверняка боялся увольнения. Что еще можно было ожидать от малолетки, разогнавшей всех? «Куроки-сан, спасибо, что остались». Подошедшая Юка уважительно поклонилась работнику. «Без вашего опыта у нас ничего не получится. Могу ли я просить вас сохранить в тайне все, что последует сегодня?» «Да, Кавати-сан», пока не понимая, что происходит, поклонился Куроки. «Показывайте, что и куда». Уверенно взглянул на мужчину. «Прости, сынок, что именно?» Мужик достал еще одну сигарету. Просьба, приказ стихии, мягкий ответ согласия. Красный контейнер с длинным номером на боку взмывает в воздух и подплывает ближе к нам. Прислушиваюсь к себе. Вроде нормально. Буду осторожен на всякий случай. «Куда этот контейнер положить?» Уважительно переспрашиваю крановщика. Сигарета беззвучно выпадает изо рта. А говорят, у японцев узкий прищур глаз. Ничего подобного. Потенциал раскрытия огромен. «Куроки-сан?» Встаю перед его глазами. Берет себя в руки мужик. «Все-таки перед детьми, которыми мы для него являемся, ему хочется выглядеть солидно. Летающий контейнер? Ну и что? Он за день перекидывает их сотнями». «Третий путь, шестой вагон по схеме», — дает инструкции Юка. «Знать бы, где этот третий путь и как правильно размещать все это хозяйство. Но для деталей как раз нами и оставлен помощник с огромным опытом». «Да, парень, видишь красный флажок? Вот туда его веди, цифрами к нам ставь». Работник чешет голову и впервые улыбается. «А пойдем со мной в кабину, оттуда всяко виднее». Следующие несколько часов прошли весьма и весьма плодотворно. Груз, словно в гигантском тетрисе наоборот, перемещался из единой горы на длинную змею составов, что уедут завтра каждый в свой город. Девушки таскали нам кофе и вдохновляли на подвиг своими улыбками. Насчет своих сил я все-таки переборщил. До сенсея мне была пропасть. Он приказывал, я просил. Вот главное отличие. Иногда ветер на мгновение отвлекался, и вся масса груза словно падала мне на плечи, выпивая силы. Такие микроудары сильно сказывались на общем самочувствии, но дело шло. К рассвету работа была завершена. «Все!» — ликовала Юка. «Из тебя получится замечательный крановщик!» Куроко одобрительно похлопал по плечу. «Глазомер, что надо!» «Спасибо!» — слабо улыбнулся я, скрывая усилившуюся в последние часы боль. «Идем?» — мужик довольно потер глаза и потянулся. «Я чуть позже спущусь!» — кивнул в ответ и сделал очередное усилие. Ноги не слушались. Совсем. Не устал бы так сильно, наверняка ужаснулся бы, а так наплевать. Смогут вылечить хорошо, не смогут, значит, конец. «Сынок, все в порядке?» Мозолистая рука легла на лоб. «Да ты ледяной!» «Кавати-сан! Хакамада-сан плохо!» «Все хорошо», — я улыбнулся перед обмороком. Все-таки держался на одной силе воли. «Он очнулся!» «Да попробуй тут не очнись, чуть все зубы не выбили». «Вы решили меня добить?» — страдальчески сморщился, поглаживая горящую от удара щеку. «Ты жив!» — взвизгнула Юка и сжала клещом. «Задушишь!» — только и смог прохрипеть. «Ай заказала машину, сейчас мы поедем домой», — затараторила подруга. «Меня на съемную закиньте, вот адрес». Руки-ноги наконец-то стали слушаться. Передал девушке бумагу с координатами моего нового логова. Организм настойчиво рекомендовал поспать. В конце концов, ветераны девочки или погулять вышли? Меня уж дотащить им проще простого. Это вам не контейнеры воротить? Хе-хе. Следующее пробуждение вышло странным. Казалось бы, все нормально, если не учитывать то обстоятельство, что я голый под одеялом. А если уж вспомнить, кто меня должен был сюда доставить, то начинается легкая паника. «Есть кто дома?» — громко спросил и слегка присел в кровати. К счастью, все со мной было в порядке, разве что легкий голод давал о себе знать. Послышались быстрые шаги, в комнату вихрем влетела Юка, а за ней, вместе со столиком, едой и напитками, ее сестра. «Как ты себя чувствуешь?» — взгляд требовал всю правду, какой бы трагичной она ни была. «Смесь стыда и голода», — буркнул я. «Все хорошо». Облегченно выдохнула Юка. «Вот, выпей все до дна». Большая кружка с зеленоватой микстурой переместилась от Ай в мои руки. «Кисловато. Что это?» Поинтересовался я, вернув сосуд. «Укрепляющие, тонизирующие, с витаминами и парализатором», перечислила Ай, одновременно набирая что-то на телефоне. «Что?» Переспросил я последнее слово и тут же ощутил, как язык словно приклеился к небу. «Совершенно безвредная вещь», — сказала Ай, откладывая телефон в сторону. «Можно дышать, но нельзя двигаться и говорить. Не волнуйся, всего лишь частичная потеря контроля над собой. Организм функционирует нормально». «За что?» — хотел спросить я, но горло выдало лишь шорох выдыхаемого воздуха. Девушки напряженно переглянулись, решительно кивнули друг другу и начали раздеваться, хаотично разбрасывая одежду по спальне. У меня чуть глаза не вылезли из орбит, несмотря на действие препарата. Девушки тем временем юркнули голенькими под одеяло и прижались ко мне. «Скоро приедет дедушка, я написала ему, что случилось», — зашептала на ухо Айтян. «Он увидит нас в одной постели», — продолжила Юка, — «и будет вынужден выдать нас за тебя. Все будет хорошо, мы все рассчитали». Ладошка Айтян мягко заскользила по моей груди вниз. «Дедушка хочет нам других мужей», — виновато пояснила Юка. «Мы не хотим тебя терять». «А паралич действительно частичный», — хихикнула Ай, разглядывая кое-что под одеялом. «И правда», — отзеркалила смех Юка, после чего погрозила мне пальчиком. «Но до свадьбы ни-ни». «Уважаемый белый потолок, вышло так, что вы единственный, на кого я могу смотреть, пока черти что происходит южнее по горизонтали». Знайте, интернет развращает лучших из нас. Искренне надеюсь, Макото-сан сгоряча меня прибьет. С уважением, ваш сосед с параллельной плоскости.